Фернан сидел несколько минут обессиленный, безмолвный и погруженный в себя. Для честного человека, который до сих пор пользовался всеобщим уважением, обвинение в краже, быть может, более ужасно, нежели вид самого эшафота. И несчастный молодой человек с ужасом перебирал в уме своем совершившиеся события. Первым из них было страшное, презрительное, холодное письмо Эрмины, его возлюбленной невесты. Потом ключи от кассы БПРО, которые он унес с собой в переполохе и которые послужат для всех самым обвинительным из доводов. Наконец, эта упоительная безумная ночь, проведенная в объятиях женщины, еще накануне незнакомой для него, и к которой он попал, сам не зная как. Это последнее воспоминание было для него тягостнее и ужаснее даже возводимого на него обвинения, потому что он, жених Эрмины, принадлежал теперь женщине, которую называли Бакара. Он арестован был у нее, и этот чудовищный факт дойдет через производимое следствие до сведения Эрмины. Фернан понял тогда, что между ним и его невестой раскрылась зияющая бездна, которую ничто, даже свидетельство его невиновности, не в силах уничтожить. И тогда, как тело без души, как человек, лишенный рассудка и сознания своего положения, он не думал больше ни защищаться, ни вырываться от своей стражи. И как идущий на казнь осужденный, перед которым разверзается уже неизмеримая бездна вечности, он предоставил вести себя в префектуру, перешел, не поднимая глаз, мрачные своды консьержери, выслушал безучастно свой обвинительный акт и немного опомнился только, когда затворилась за ним дверь каземата, назначенного для секретных преступников. Для человека честного и свободного ужас, внушаемый тюрьмой, так велик, что превышает даже самое мрачное отчаяние. Думая об Эрмине, который будет теперь презирать его, Фернан забыл мгновенно возводимое на него обвинение в краже. Но когда он остался один, заключенный в каземате уголовных преступников, инстинкт свободы и восстановления себя в общем мнении снова взял верх и возвратил ему способность думать. Тогда он старался припомнить, что произошло в то время, как ключи от кассы находились в его руках. Старался проникнуть в эту страшную тайну, пускаясь во всевозможные догадки, во всевозможные расчеты вероятностей. И как обвиняемый, взвешивающий все дурные шансы своего процесса, он стал для себя самым неумолимым из судей и рассчитал все улики, которые могут пасть на него. Ключи от кассы были у него. Он убежал с ними со своего поста, с обнаженной головой, и вместо того, чтобы воротиться и принести их назад, удерживал их при себе до той самой минуты, когда его обыскали и арестовали. Наконец, его нашли через сутки у одной из тех женщин, которые промышляют разорение молодых людей, и для всех станет очевидным, что преступная любовь и слепое желание удовлетворить дорогим прихотям куртизанки принудили его совершить кражу. При этих размышлениях волосы Феррана становились дыбом, и по вискам его струился холодный пот. Как проникнуть в эту страшную тайну? И, наконец, если кража совершилась, так кем же? Кого подозревать, кого обвинять? «Я схожу с ума», — шептал бедный молодой человек. «Чтобы избегнуть каторги, мне остается только умереть». «Боже мой, боже мой! За какие грехи караешь ты меня так жестоко?» И он отчаянным взором обводил кругом себя и искал покровителя. Фернан был сирота, опекун его умер. Единственный человек, который мог бы защитить его и постараться доказать его невиновность, был Бопрео. Но, очевидно, он более всех прочих должен считать его виновным и сделаться самым беспощадным обвинителем. Пока он терялся в этих недоумениях, за ним пришли, чтобы вести его к судебному следователю, к одному из страшных судей, одно имя которого заставляет содрогаться самых отважных и чьи хитрые настойчивые вопросы и искусные уловки выводит на чистую воду самых закоренелых преступников.